дочитала из всего, что меня удивляло. Воображаю себя влюбя с каждым днем, обрастая красками из того, что бы ты не сделал бы, из подсмотренных в книгах радостей, машинально тебя создать.